Вы знаете, на прошлом служении воскресенье я, наверное, на Сионе побывал. Есть такая гора Сион. I felt like I was up on the mountain of Zion. Я видел, как уходили люди, это было вечернее служение. It was an evening service, and I saw how people were leaving. И там много было разных разговоров, как молодые участвовали. And there was much chatter as how young people were participating. Много высказывали, а было скучно, некоторые там говорили. And some people were saying, well, it was so boring, unfortunately. Но я получил два откровения. But I received two revelations. И одно уже Тимофей сегодня сказал. And one of them Tim already shared today. Это значит, что это не просто так. You know that it is not in это значит, что Бог присутствует на служениях. It means that the Lord is и несмотря на то, что здесь, на этом месте, проповедовали совсем юные братики, and regardless that the fact that very young brothers were preaching here up on stage, Бог берет уста этого невинного, чистого и говорит. The Lord takes the mouth of those who is young and blameless and speaks. И дорогие мои взрослые, горе нам. And my dear elder people, it is blame on если, us. Если смотря на внешность этого человека, then when we look at the appearance of that person, какое-то родословие может быть. Looking at their genealogy, мы не услышим то, что хочет сказать тебе Бог. We do not hear what the Lord wants to speak to you. А если бы Бог заговорил через осла, послушал бы ли ты? What if the Lord started speaking through the donkey? Would you listen? А когда-то он говорил. But at some point he did exactly that. Очень важно. It is very important. На всяком месте, где собирается народ его, that in every place where his people are gathered, и где говорится слово Божье, where his word is being spoken, настроить наш слух, to tune our ear, чтобы ничего не пропустить от него, so that we wouldn't miss anything of his. Вы знаете, когда говорили про этот жертвенник, you know, when we were talking about the altar, вы знаете, что мне там очень понравилось? You know what I liked really about it? Скажите мне, пожалуйста, откуда взяли воду в пустыне? Tell me, where did they get this water in the desert? Простые люди. Simple people. Я не говорю про священников. I'm not talking about the ministers. Откуда у них была вода? Where did they get that water? Засуха сколько было? There was a drought for many только years. Богатые вельможи имели воду. Only rich, wealthy people had that type я of water. Скажу, so I will tell эти you. Люди шли по пустыне. Those people за этим the пророком. Desert, following the prophet. Они взяли все, что у них было. They took everything that they had. Несколько глотков воды. Just few sips of water. Они понимали. They understood. Путь далекий. We have a far way ahead вода of us, нужна. And we need this water. Мы должны будем дойти. And we'll have to walk. Выпить. To pour it out, чтобы назад вернуться. So that we can go back. Понимаете? Do you understand? Это было самое драгоценное, что у них было. It was the most precious that they had at that moment. И пророк взял и собрал всю эту воду. And the prophet gathered all of this water. И вопрос во всех. And everybody has the question. А если не сработает? Well, what if it's not going to work? Вы понимаете? Do you understand? Самое последнее отдали. They gave up their last. Назад дорога по пустыне. They had to walk back through дойдешь the desert. Или не дойдешь? Will you be able to walk it through? И сошел огонь и пожрал все. But the fire came and it ate up everything. И никто не вспомнил про два глотка воды. And nobody remembered those two sips of water. А все ликовали и радовались от присутствия Божьего. And everybody was rejoicing because of the presence of the Lord. Пришли на это место. You came to this place. Поклоняйтесь. So worship. Есть песнопение, пой. There are songs, so you have есть to sing. Молитва, молись. There's prayer, so you must почему pray. Почему ты сидишь сегодня, одарованный дарами Божьими, и молчишь? Why are you here, gifted with the gifts of the Lord, but you're not saying ведь anything? Ведь многие из вас молились за исцеление. Because many of you were praying for healing. И вы видели исцеление в своей жизни. And you saw those healings скажите, in your life. Скажите, кому Бог дал это дарование? Tell me, to whom the Lord gave this gift? Ведь многие из нас пророчествуют. Many of us prophesy. Но закрыли уста. But we closed our lips. Многие на вас слово мудрость. Но ничего не говорите. Many have the word of knowledge, but you do not speak. Вы понимаете, почему, когда случилось September 11 и упали эти близнецы? Why did it happen so that on September 11 the twin towers даже fell? Даже грешники побежали в церковь. Even sinners ran to church. Неужели Богу надо постоянно трясти свою церковь? Why does the Lord truly have to tremble his church? Неужели all the time? Чтобы наполнить зал, он должен трясти кого-то? Does he have to shake someone up to just remind them? Это неправильно. That is not right. Я хочу сегодня говорить о том втором откровении, которое дал Господь. So today I would like to speak of the second revelation that the Lord gave me. Когда Давид был помазан на царство. When David was anointed for the kingdom. И приходили эти филистимляне. And the Philistines came. Он их победил. Тогда был еще этот Голиаф, о котором мы слышали. Сегодня так все сплетается вместе. He conquered them. We already heard about the Goliath. So many things I already mentioned today. И вот во второй книге царств описан еще один такой интересный случай. And in second book of Samuel, another interesting event is described. В 22 стишке 5 главы. 5 глава, 22 стишок. Verse 22 of chapter 5. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не ходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сказал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Then the Philistines went up once again and deployed themselves in the valley of Rephaim. Therefore David inquired of the Lord, and he said, you shall not go up. Circle around them and come upon them in the front of the mulberry trees. And it shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, then you shall advance quickly. For then the Lord will go out before you to strike the camp of the Philistines. And David did so as the Lord commanded him, and he drove back the Philistines from Geba as far as Gezer. Если смотреть немножечко раньше, мы видим, как Давид тех же самых филистимлян поражает. If we look a little bit before that, we will see how David conquers those exact Philistines. Одерживает великую победу и уходит. He conquers a great battle, great victory, and he leaves. Рукополагают Давида на царство. He is being ordained for kingdom. Филистимляне это услышали, собрались войском, опять пришли. And the Philistines heard about that, they gathered their army and came yet Откуда again. Откуда их там взялось, неизвестно. Where did they came from, nobody knows. И вот мы читаем вообще в этих главах об Давиде как о победителе. И он был действительно великий полководец-победитель. Его секрет был очень прост. Всякое свое мероприятие, которое он проводил, он советовался с Богом. И вот здесь идентичная, похожая ситуация. So in here, identical, similar situation. Приходят филистимляне, расположились там, в той же самой долине. Те же самые филистимляне. Все то же самое. The Philistines came, set up the exact same camp in the exact same valley. Один раз побил, и второй раз побьешь их. So he conquered them once, the second time you will conquer them as well. Нет. But no. Давид вопрошает. David is asking. Господь, что мне делать? Lord, what should I do? Идти или не идти? Should I go or not go? Иди. Go. А как идти? But how should I do that? Вы понимаете? Do you understand? Тактика поменялась почему-то. The tactics, the strategy changed somehow. Вообще очень интересно. Я просто несколько слов остановлюсь. Вообще, что такое тутовая роща? It's actually very interesting, but what does mulberry trees mean? Я когда смотрел, что это за дерево, оказывается, это дерево каждый из нас знает. When I actually looked up that type of tree, it turns out that all of us know it. Это обыкновенная шелковица. It's a very regular tree. Знаете, если вы никогда ее не видели, у нас в кемпе очень много дикой растет. But if you've never seen it, you can come to camp and we have it growing there. В те восточные странах их ее очень много. But in those east countries, there's many of them there. И это дерево, оно не сильно высокое. And that tree is not very tall. Но оно очень долго живет. But it lives for a long time. Вот что интересно с этим деревом. And here's what's an interesting thing. Что эти листочки этого дерева используют для корма тутового, для одного такого червячка, чтобы было понятно. But what's interesting is that they use the leaves from this tree to feed a worm, который вырабатывает шелк. That creates silk. Silk — самая тонкая, легкая ткань. The most breathy, airy material. Если fabric. Этот листочек просто надломать, с него течет белый сок, как смола. And if you were to break the leaf, the white milk would start flowing from it. Поэтому иногда в Библии говорится о долинах плача. Это о долинах, где росло вот это дерево, где эти листья собирали, оно плакало. So whenever the Bible mentions the valley of tears, they talk about this mulberry trees because when the leaves would be broken, it would be Поэтому, start crying. Когда мы попадаем в долину плача, там плачет все, не только мы. So whenever we are in the valley of tears, everything is crying, not just us. Это дерево очень сильно плодоносит. So and this tree is very fruitful. И вот что интересно, что вы нигде в магазинах не увидите, чтобы продавалось этот фрукт. But you will never see in the stores that this fruit is being sold. Почему? Why? Потому что он портится в течение дня. Because it actually rottens within a day. Вы слышали об этом? Did you hear about it? Если его оставить на завтрашний день, он покрывается плесенью. If you were to leave it for the second day, the mold would start growing. Я никогда не знал. I've never heard of it. У нас в лагере не успеваешь подойти, птицы объедают. И он там какой там день? In our camp, you cannot. Birds are constantly eating those fruit. Вот что я понял, дорогие мои. So here's what I understood, my dear ones. Мы должны быть похожими на эти деревья. We have to be like those mulberry trees. Лист которого не вянет, да? The leaf that's not growing dry. Который приносит плод свой во время свое. That brings fruit in its time. Но у Бога плоды всегда свежие. But God always has fresh fruit. Я не могу хвастаться моими плодами, которые были вчера или позавчера. I cannot boast about the fruit that I bore yesterday or the day before. Это ошибка многих поколений. But this is the mistake that many generations made. То, что было вчера, это было вчера. Whatever happened yesterday stays there. Где твои новые плоды? But where are your new Где fruit? Твои плоды? Where are your fruit? Понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Божьи плоды, как здесь в первом псалме написано, плод свой во время свое. Psalm 1 says that the fruit bears in its own time. Плоды должны приноситься всегда. So the fruit should always bear. У нас в лагере упало два дерева, гнилых таких больших дуба. In camp we had two humongous trees rotten and they fell down. Я вспоминаю, в Беларуси мы отдыхали, там тоже были большие дубы, их три человека не могли охватить. And I remember how back home in Belarus we'd be camping and they had humongous trees that you couldn't Они были вековые, им по сотни лет было больше. They were standing there for centuries, over hundreds of years old. Их молния била. Even lightnings would strike them. Отпадали ветки. The trees, the branches would fall down. Я помню, когда лагеря проводили, молния стукнет, загорелся этот дуб. And I remember when we would be camping, the lightning would strike it, and then the fire would come up from the oak. Эту картину надо видеть. Поле стоит огромное дерево. And you have to see this picture. It's the field. И оно всеми корнями держится за землю. And it's holding up with its roots. Оно не отпускает эту землю. Оно твердое. It's not letting go. И очень много птиц находит там пристанище. And even many birds live there. Пастухи прячутся. Shepherds hide in there. А есть другое дерево, которое у нас в кемпе упало. But then there's another type of tree that fell in our camp. Huge. Гнилое. And rotten. И ничего с ним не сделаешь. And you cannot do anything with it. Пойзенавия плело его, этот, которое чешется, трава вот эта. Poison ivy started growing on it. Два разных дерева. Two different trees. Одно старается что-то делать. One that is trying to do something. А второй пусть есть как есть. But the other one, well, I am the way I am. Одно сгнило. One became rotten. А второй до сих пор стоит. But the other one stays still today. Каким мы деревом хотим быть? So what kind of tree do we want to be? Понимаете, дорогие мои, каким мы деревом хотим быть? So what kind of tree do we want to be? Цепляющий за корнями. The one that's holding on with its roots. Или просто на так, что будет, то будет. Or the one that says, oh, whatever happens, happens. Бог сказал Давиду. But the Lord said to David. Когда ты увидишь шум. That when you hear the sound. Когда будет сверху шум идти по деревьям, двигайся. That when the sound of marching in tops of the trees, you should walk then. Представьте Давида, сколько он дней ждал, мы не знаем. But picture David, we do not know how many days he waited for. Но он, наверное, сидел и смотрел, глаз не отводил. Господь должен дать победу. But he was probably looking, not moving his eyes, waiting. The Lord should give me the victory. Я воззвал к нему. I called out to him. Я жду это движение. And I'm waiting for this movement. И началось движение, и пошел Давид и победил. And the movement started, and David approached, and he ударил сзади эту проблему. He hit this problem from навсегда отрезал эту проблему. He completely cut it off forever. И вышел победителем. And he came out a conqueror. Когда случается второй раз что-то в нашей жизни, не пытайтесь стучать в ту же самую точку. So whenever happens to us for the second time, do not try to knock on the same Смотри, Господь, да сколько можно? Say, well, Lord, how many times? Да дай так разобраться с этой проблемой, чтобы уже никогда больше не вернулось. Well, help me deal with this problem so that it will never come back. И еще что интересное, скажите, верхушки деревьев. But tell me another thing, the tops of the trees. Это какая часть? What part is it? Самая молодая. It is the youngest. Когда двигается Бог по молодой части. So when the Lord is moving, marching through young generation. Не бейте им по рукам. Do not hit their hands. Вы понимаете? Do you understand me? Я получил такое наслаждение прошлое воскресенье. Last Sunday I received great pleasure. Я знаю, что вы переживаете это каждое воскресенье. Я, к сожалению, реже стал бывать. I know that you experience this every Sunday, but I do not get a chance to attend Когда that often. Когда Бог двигается по молодежи, but when the Lord is moving through youth, старые корни, дайте им жизни. Those elder roots, give them life. Дерево, станьте против ветра. Trees, stand up against the wind. Отцы и матери, mothers and не дайте, чтобы ваши ветки поотламливались, и кто-то взял их и бросил в огонь. Do not allow your branches to fall down and then be thrown станьте into the fire. Против ветра. Stand against the wind. Дайте этим молодым верхушкам развиться. Allow the young crowns to В них есть сок. Develop. They have В них juices. Есть жизнь. They have life. Я никогда не видел, чтобы макушку отрывали и садили в землю. I've never seen the crown being torn and then put Она никогда не прорастет. It will never grow Только up. Сорняки. Only weeds. Я никогда не видел, чтобы вырезали кусок дерева и вставляли землю, оно росло. And I've never seen the crown of trees being cut down and then planted in the earth and it would Только grow. Все вместе. Only everything Корни, together. Ствол, молодые побеги. Roots, the trunk and then the crown. Бог говорит. The Lord says, что мы его тело. That we are his body. И что каждый из нас является маленькой клеточкой в этой теле. And that all of us is a small cell in this body. И Библия говорит, что даже те части тела, которые нам стыдно, мы больше за ними ухаживаем, прячем, одеваем, да? And we know that even those parts of the body that are shameful, we cover them up, we hide them. А руки, которые так важны, они всегда в мозолях и грязные. But what about the hands that are so important? They're constantly dirty. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогая церковь? Do you understand what I'm talking about, church? Надо заботиться о всех и о тех и о других. We have to care about all, everyone. Но никогда не закрывать эти краники с животворящим соком. But never shut down the source of the water of life. Я это на себе проверил. Если участвует, например, мой сын, да? And I actually checked it on myself. So let's say if my son is participating. Ну какое служение будет, если ваш сын или дочь участвует? Well, what type of service will we have if your son or daughter Самое participate? Самое лучшее. The best one? Ну конечно. Of course. Почему? Why? Мой сын там. Because that's my son Моя over there. Моя дочь там. My daughter is standing there. Послушайте. Listen а если to бы me. Господь на мгновение открыл наши глаза? What if the Lord for one moment opened up our eyes? И посмотрел, что Он сам присутствует на этом месте. And we would see that He Himself is in this place. Если вы видели, в чьих руках ваши сыновья и дочери, if you would only see in whose hands your son and daughters как are, бы мы ликовали по-другому, we would rejoice in such a different way. На каждом служении that in every service, присутствует сила живого Бога. The presence of living God is present. И имеющий веру, протяни руку к Нему. And the one who has faith, lift your hand to Him. Он никогда не отказывался от людей. He will never decline people. Он ради них такое совершил. He's done so much for them. Я не знаю, сколько осталось нам жить на этой земле. I do not know how much we have to live on this earth. Но я очень хочу, чтобы что-то поменялось во мне. But I really want something to change in чтобы me. Поменялось в моей семье. To change in my family. Иногда эта суета, эта забота просто закрывает уши и глаза. Sometimes this vain and I do it just completely covers Каждый день работа, работа, работа. Every day we gotta work and work. Приходишь домой. Then we come home. Слышишь, где-то в комнате детки молятся. And you hear somewhere in the room the children are praying. А тебе еле-еле тянешь свою плоть туда к этим деткам. And you somehow barely move your flesh to those children. И даже за это спасибо. And even for that I'm thankful. Дорогие мои, вот о чем я хочу сказать. My dear ones, this is what I want to say. Что если будет все как в этом деревце, о деревьях очень много Бог говорит в Библии. That if everything will be like it's spoken of that tree, and the Bible says much about trees. Тогда будет устройство и благословение. Then we will have blessings. Тогда не будет пастырь бегать и просить, ну давай трудиться. Then the pastor will not chase us down and ask, well, ну давай let's петь. Work. Well, let's sing. Ну давай молиться. Let's pray. Не буду я с Олегом бегать и просить, дорогие, может быть потрудитесь в воскресной школе. Oleg and I will not have to chase around people and say, can you work in Bible school? Не будут бегать хористы и просить, слушай, я даже помню один момент, когда один из староста хора пришел, накрыл на мне стол, купил пиццу, Сергей, ты должен идти в хор, ради меня, накрыл стол, чтобы какой-то голос пошел в хор. And if, even choir conductors would not have to run around to try to recruit people. Никогда I remember the time when one choir conductor came to me, brought pizza and was begging me, come to choir for me, for my sake. Я говорю о том, что мы не можем и не имеем права сидеть на наших местах. But I'm what saying is that we do not have the right to just stay in our seats. Нет, я не нахожу это в Библии. I do not see this in the Bible. Я вижу деревья гнилые, которые падают в кемпе. I do see rotten trees that fall down Но я вижу down маленькие in camp. Деревцы, которые сквозь эту тень вылазят к солнцу. But I also see small trees that are trying to go through the dirt up to the sun. По пока еще наши корни so while our roots are still, питаются этой живительной влагой, are, being fed through this, moisture. Каждый день нашей жизни давайте славить Бога. Let's glorify God with every day of our life. Послушайте, да забудьте вы про все разговоры. Listen, forget about all of the conversations. Давайте трудиться в одном винограднике, дорогие. Let's work, together. Но неужели для нас всех там мало работы? Do you really think there's not enough work for all of us? Я вчера как Гедеон с 7:30 стоял на дороге и смотрел вдаль. Yesterday, like Gideon, at 7:30 in the morning, I was standing up and looking down. Почему Гедеон? Потому что 6 человеками Господь совершил победу в кемпе. Why Gideon? Because with 6 people the Lord did great victory in camp. Понимаете, мне страшно от этого. Меня с детства учили, я это испытал. Простите, что я откровен. Sorry for being so frank, but this is what I was taught when I was young. Если я останусь без служения, if I will stay without a service and ministry, если каким-то образом жизнь меня выкинет на обочину, if somehow I will be thrown out by this life, пусть будут деньги, машина и дом, even if I will have money, car and a house, да я самый несчастный. I am the most unhappiest person что ever. Что я ему покажу, Творцу неба и земли? What will I show to the one who created Господь, the heaven and earth? Вот плоды. Lord, им лет 15. They're 15 years old. Плесенью покрытые. Covered in mold. Никогда. Never. Каждый день. Every day. Свежий плод. Fresh fruit. Дорогие мои, услышьте. My dear ones, hear me. Пожалуйста, молодежь, поднимайтесь. Please, youth, дорогие up. Мои, вы же учились на многие. Почему вы запрятали таланты? Young people, you've studied. Why did you hide away your talents? Дорогая молодежь. Dear youth, дорогие родители. Dear parents, пока на этом месте Бог дает свободу, давайте трудиться while для Него. In this place we have freedom, let's давайте work for прославлять him. Его. Let's glorify ведь Он прекрасный. Because he's ведь Он wonderful. Чудесный. He's marvelous. Прикоснитесь. Я помню молитву, одну молитву, когда вот как там Давид, touch him. I remember как one бы prayer. Увидел дуновение, какое-то движение. Saw some sort of movement. Там была молодежь. There was youth. Там только молодые стояли. Only young people were я standing стоял в углу there. И рыдал, просто плакал. And I was standing in a corner, was just weeping. И как будто шум шел по этим рядам. Там and, Саша Новик был, ты должен помнить. And somehow, like, noise was going through the rounds, все, and Alex Novik was there, как волна двигалась по этой молодежи. And as if the wave was moving through the young я people. Я никогда не переживал. Я переживал такое, но тогда мне очень надо было. I've never experienced that, but at that point, по какому, ну, I really needed that. Просто в какую-то свою воду живую. And the Lord just poured я смотрел down на свое тело, не мог water. Понять. And I was looking at my body, каждая and I couldn't клеточка understand. Ощущала. Every cell experienced. Это я говорю тому, что Бога можно и физически почувствовать. And I'm saying that you can feel the presence of the Lord physically. И духовный мир намного реальнее, чем физический мир. And the spiritual world is much more real than flesh. Carnal, physical, дорогие world. Отцы, dear parents, встаньте на защиту семей ваших. Please stand on the guard of your families. Да, дорогие отцы, yes, dear нам этого fathers, не хватает. Какая бы ни была жена, no matter what kind of wife you have, ты, отец, будешь отвечать за детей своих. You are the father and you will be responsible какая for your ни children. Была бы хорошая бабушка, ты, отец, должен воспитывать детей regardless своих. Regardless of how wonderful the grandmother is, you as a father have to raise up your children. Я много сегодня говорил, давайте просто помолимся. I already said a lot today, but let's just pray. Пусть Господь содержит, пусть огонь зажжет огонь Святого Духа в каждом сердце. May the Lord take care of us and light up the fire of the Holy Spirit in our hearts. У Бога hearts. Для всех служений хватит. The Lord has enough ministry for everyone. Просто скажи, Господь, я здесь. Just say, the Lord, I'm here. У тебя столько талантов. You have so many у тебя talents. Столько дарований. You have so many gifts. Пожалуйста. Please. Прославь через это Бога. Glorify God through встаем that. На ноги, молимся. Let's rise up великий and pray. Ты и дивный.